Сбылась мечта, я стал миллионером. Владею я несметным количеством нулей. Солидный вид, приличные манеры. Иду гулять по скверу, искать случайных прибылей. Ай-яй, купи-продай. Кого бы осчастливить миллионом? Купить коробку спичек и пару папирос. А может взять флакон одеколону? Мадам, прошу пардону, возьмите взад ваш купорос. Ай-яй, купи-продай. Где временные беды.